Глава 7. Кассия. Президентский дворец. 127-я комната действительно оказалась похожа на компьютерный центр. Полвин, входя, вынужден был предъявить пропуск, и это обстоятельство насторожило Николая Андреевича. За последние 20 лет маленький пластиковый прямоугольник исправно служил ему лишь в качестве брелока для ключей. В помещении, куда он попал, царил таинственный полумрак, в котором интригующе светилось несколько древних мониторов, подле которых за спинами операторов толпилось десяток человек. Первым, кто обернулся на звук, был сам президент Кассии Ханс Шнитке. «Николай Андреевич, наконец-то!» Полвин пожал его сухую руку. «Что случилось?» – вполголоса осведомился он. 2 часа назад сработал навигационный маяк, который наши предки оставили на орбите вместе со спутниками связи. Также вполголоса ответил Шнитке. Его сканирующие системы уловили возмущение гиперпространства. Не скрывая предательской дрожи в голосе, добавил он, растерянно посмотрев на Полвина. Новость буквально ошеломила Николая Андреевича. Его смятение было вполне закономерным. За столько лет сама идея космических полетов превратилась на Кассии в некую легенду, которая тешит себя молодые выпускники кадетского корпуса. Узкому кругу посвященных, в число которых входил и сам Полвин, было известно место стоянки основного модуля колониального транспорта Кассиопея. Но никто не задумывался всерьез о том, чтобы вновь поднять его в космос. Предыдущим поколениям кассианцев было не до него, а за последние 100 лет, когда жизнь в колонии наконец наладилась и общество перестало работать на физическое выживание, интересы немногочисленных семей так сильно укоренились в повседневном, размеренном быту, что вопрос о космических перелетах, если обсуждался, то лишь в плане теории. И вот кто-то сам явился к ним, вынырнув из зловещих пучин гиперсферы, которая 3 с лишним столетия назад вышвырнула их далеких предков на орбиты Кассии. «Это космический корабль? Большой?» Полвин сам удивился тому трепету, который прозвучал в его голосе. «Выясняем, Николай Андреевич, он еще далеко, но приближается достаточно быстро. Средств визуального обнаружения на орбитах нет, но специалисты говорят, что смогут определить его размеры и контур по отражению радиоволн. Давай, располагайся. Как только соберутся все вызванные, нужно будет принимать какое-то решение».